Канавы копала, рыки. Там, брат, лихорадка. Осмотрев столовую, дядя крепко потер щеку. Разбогател Иван. Как это он? Торгует? Еще раз обведя комнату щупающим взглядом, он обесцветил ее в глазах Клима. Точно буфет на вокзале. Он внес в столовую запах прелой кожи и еще какой-то другой, столь же тяжелый. На костях его плеч висел широкий пиджак железного цвета, расстегнутый на груди. Он показывал сероватую рубаху грубого холста. На сморщенной шее под острым кадыком красный шелковый платок свернулся в жгут. Платок был старенький и посекся на складках. Землистого цвета лицо, седые редкие иглы подстриженных усов, голый, закоптевший череп с остатками кудрявых волос на затылке, за темными кожаными ушами. Все это делало его похожим на старого солдата и на растриженного монаха. Но зубы его блестели бело, и молодый взгляд серых глаз был ясен. Этот несколько рассеянный, но вдумчиво вспоминающий взгляд из-под густых бровей и глубоких морщин лба показался Климу взглядом человека полубезумного. Вообще дядя был как-то пугающе случайным и чужим в столовой. Мебель потеряла при нем свой солидный вид, поблекли картины, многое, отяжелев, сделалось лишним и стесняющим. Вопросы дяди звучали, как вопросы экзаменатора. Мать была взволнована, отвечала кратко, сухо и как бы виновата. «Ну что же, какие у вас в гимназии кружки?» — слышал Клим и, будучи плохо осведомленным, неуверенно, однако почтительно, как ржиги, отвечал. «Толстовцы, затем экономисты немного». «Расскажи», — приказал дядя, — «толстовцы — секта. Я слышал, устраивают колонии в деревнях». Он качнул головою. «Это было, мы это делали. Я ведь сектантов знаю, был пропагандистом среди молокан в Саратовской губернии. Обо мне, говорят, степняк писал, Кравчинский, знаешь? Гусев — это я и есть». Хорошо, что он, спрашивая, не ждал ответов, но все же о толстовцах он стал допытываться настойчиво. «Ну что же они делают?» «Ну, колонии, а потом?» Клим искоса взглянул на мать, сидевшую у окна. Хотелось спросить, почему не подают завтрак, но мать смотрела в окно. Тогда, опасаясь сконфузиться, он сообщил дяде, что во флигеле живет писатель, который может рассказать о толстовцах и обо всем лучше, чем он. Он же так занят науками, что нам науки не мешали. Укоризненно заметил дядя, вздернув седую губу, и начал расспрашивать о писателе. «Катин? Не знаю». Ему очень понравилось, что писатель живет под надзором полиции. Он улыбнулся. «Ага, значит, из честных. В мое время честно писали Амулевский, Нефедов, Бажин, Станюкович, Засадимский, Левитов был, этот Болтун, Слепцов, Совсяченкой, Успенский тоже. Их было двое, Успенских. Один побойчее, другой так себе, с усмешечкой». Он задумался и вдруг спросил мать. «Забыл я. Иван писал мне, что он с тобой разошелся. С кем же ты живешь, Вера, а? С богатым, видно. Адвокат, что ли? Ага, инженер. Либерал? А Иван в Германии, говоришь? Почему же не в Швейцарии? Лечится? Только лечится? Здоровый был». Но в принципах не крепок, это все знали. Говорил он громко, точно глухой. Его сиповатый голос звучал властно. Краткие ответы матери тоже становились все громче. Казалось, что еще несколько минут, и она начнет кричать. «Тебе сколько? 35? 7? «Моложава», — говорил Яков Самгин, и вдруг, замолчав, вынул из кармана пиджака порошок, принял его, запил водою и, твердо поставив стакан на стол, приказал Климу «Ну-ка, проводи меня к писателю. В мое время писатели кое-что значили». По двору дядя Яков шел медленно, оглядываясь, как человек заплутавшийся, вспоминающий что-то давно забытое. «Дом Ивана? Собственный?» «Дедушки, но его купил воровка». «Кто?» Клим не знал, как ответить. Тогда дядя, взглянув в лицо ему, ответил сам. «Понимаю. Материн сожитель. Что ж ты сконфузился? Это дело обычное. Женщины любят это. Пышность и все такое». «Какой ты, брат, щеголь!» — внезапно закончил он. Катин встретил Самгина почтительно, как отца, и восторженно, точно юноша. Улыбаясь, кланяясь, он тряс обеими руками темную руку и торопливо говорил: «Я вас из окна увидал и сразу почувствовал, это он. Мне Сараханов писал из Саратова». Дядя Яков, усмехаясь, осмотрел бедное жилище, и Клим тотчас заметил, что темное сморщенное лицо его стало как будто светлее, моложе. «Ну-ну», — говорил он, усаживаясь на ветхий диван, — «вот как? Да, в Саратове кое-кто есть, в Самаре какие-то, не понимаю, Симбирск, как нежилая изба». Он перечислил еще несколько приволжских городов и, наконец, спросил: «Ну, а у вас как? Говорите громче и не быстро, я плохо слышу, хина оглушает», — предупредил он, и, словно не надеясь, что его поймут, поднял руки и потрепал пальцами мочки своих ушей. Клим подумал, что эти опаленные солнцем темные уши должны трещать от прикосновения к ним. Писатель начал рассказывать о жизни интеллигенции тоном человека, который опасается, что его могут в чем-то обвинить. Он смущенно улыбался, разводил руками, называл полузнакомой Климу фамилии друзей своих и сокрушенно добавлял: «Тоже служит в земстве. Статистик». «В земстве это хорошо», — одобрил дядя Яков, но прибавил: «но этого мало». Потом, выгнув кадык, сказал, вздохнув: «Одичали вы». «Это теперь называется поумнением», — виновато объяснил Катин. «Есть даже рассказ на тему измены прошлому, так и называется, поумнел. Бабарыкин написал». «Бабарыкин болтун», — решительно заявил дядя, подняв руку. «Вы ему не подражаете, вы молодой. Нельзя подражать Бабарыкину». Тихо открылась дверь. Робко вошла жена писателя. Он вскочил, схватил ее за руку. «Вот жена, Екатерина, Катя». Яков Самгин дружелюбно осмотрел женщину, улыбнулся. «Поповна, а?» «Да». «Облик, не ошибешься. И дети есть?» «Все умирают». А что теперь читает молодежь?» Катин заговорил тише, менее оживленно. Климу показалось, что, несмотря на радость, с которой писатель встретил дядю, он боится его, как ученик наставника. Осиповатый голос дяди Якова стал сильнее, в словах его явилось обилие ракочущих звуков. Климу хотелось уйти, но он находил, что было бы неловко оставить дядю. Он сидел в углу у печки, наблюдая, как жена писателя ходит вокруг стола, бесшумно расставляя чайную посуду и посматривая на гостя испуганными глазами. Она даже вздрогнула, когда дядя Яков сказал: «Революцию не делают с антрактами». Клим обрадовался, когда пришла горничная и позвала его завтракать. Дядя Яков отмахнулся от приглашения. «Я питаюсь только вареным рисом, чаем, хлебом». «И кто же это завтракает во втором часу?» — спросил он, взглянув на стенные часы. Дома в столовой ходил воровка, нахмурясь, расчесывая бороду черной гребенкой. Он встретил Клима вопросом: «А дядя?» «Он питается только вареным рисом». Молча сел за стол. Мать, вздохнув, спросила: «Как он тебе нравится?» Угадав настроение, Клим ответил: «Странный». Мать, откачнувшись на спинку стула, прищурила глаза, говоря: «Точно привидение». «Голодающий индус», — поддержал ее сын. Ему не более 50, — вслух размышляла мать. Он был веселый, танцор, балагур, и вдруг ушел в народ, к сектантам. Кажется, у него был неудачный роман. Воровка вытер бороду, щедро налил всем вина в стаканы. У них у всех неудачный роман с историей. История — это Мессалина, Клим. Она любит связи с молодыми людьми, но краткие. Не успеет молодое поколение в волю поиграть, помечтать с нею, как уже на его место встают новые любовники.